Глава 4. Полученное от Ирины Егоровны я засунул в сейф. Все, кроме печенья, разумеется. Печенье я отнес на кухню. Какой бы меркантильной особой ни была родственница Соколовой, готовила она отменно, такое выкидывать преступление, тем более, что там никаких посторонних нехороших добавок не было. Может быть, племянница и не любила тетю, но травить точно не планировала. По-хорошему, стоило бы разобраться с наследством покойного мага. Там наверняка что-то важное, если он так старательно защищал свое наследство. Но где на это взять время? Ходили слухи, что на высших стадиях своего развития маги могут создавать псевдоличности для решения тех или иных задач. И все эти личности обладают знаниями и способностями исходной матрицы. Но я таких магов лично не встречал ни одного. Методики такой не знал, а если бы знал, не рискнул разрываться даже до двух Ярославов, поскольку мне до высшей стадии как пешком до Луны. Поэтому я рассудил, что лежало несколько лет, полежит еще, и отправил в сейф, к которому доступа не было никому, кроме меня. И только я это сделал, как меня настиг вызов от Серого. Я ответил раньше, чем успел удивиться. Нет, научил так общаться я его давно, но он до сих пор предпочитал телефон или личную беседу. Чтобы он решился на встречу в снахождении, должно было произойти что-то невероятное, поэтому я сразу настроился на плохое. Что-то случилось? Бросил я, лишь только его увидел. «Пока нет», — ответил он. «Но может случиться. Ты вон, Аня, сказал, что снимаешь купол». «И?» «А как ты это объяснишь?» «А я должен что-то объяснять?» «Не должен, но вопросы непременно возникнут. Представь, как это выглядит со стороны. Обычный сын, не принятый в клан по причине слабости, неожиданно показывает чудеса, доступные только очень сильным магам. Встает вопрос, кто за ним стоит? И от ответа на него будет зависеть, станет ли вообще с тобой встречаться император. Источник твоей силы и знаний должен быть прозрачен, понимаешь? Иначе тебя в чем только могут не заподозрить». Я задумался. В процессе размышлений изменял пространство вокруг себя. В помещениях я насиделся, поэтому выбрал для воплощения берег ручейка, заросший шелковистой травой, и иву, прикрывающую нас от солнца, которое тоже было. Последним штрихом стал легкий ветер. «Ого!» — сказал Серый. «Прям форменное лето на природе!» «Ты тоже так можешь», — напомнил я. «Более того, это я пришел к тебе, поэтому твои образы были бы приоритетнее. Кстати, а почему ты вообще связался со мной так?» «Ты как-то говорил, что такую беседу невозможно подслушать», — ответил Серый. «Наши телефоны уже наверняка на прослушке, и не факт, что не слушается дом. Сейчас технологии такие, что позволяют это делать на расстоянии. А вопрос серьезный. Не хотел бы, чтобы произошла утечка. Она опасна и для тебя, и для меня». «Так что объяснять будешь? Императорская гвардия не зря камеры поставила. Им отчитываться придется, и если окажется, что говорить им нечего, это больше пойдет в минус тебе, чем им». «Где ты раньше был, а? Я бы сегодня не стал дальнюю камеру гробить. Устроили бы представление для нашего полковника». «Ты про что?» «Про волхва». Я создал иллюзию. Хорошую, плотную иллюзию волхва с длинными, седыми, развивающимися космами. Критически оглядел, прибавил дыма и огненных всполохов. «Готовы, дети мои!» Прогрохотал он голосом Айлинга, от которого у меня дрогнуло сердце. «Очистим же от скверны землю нашу! Вперед! За мной!» Волхв приложил руку к куску иллюзорного купола, который я создал для большего соответствия, и тот начал под его рукой таять, превращаясь в дым. «Думаешь, поверят?» Скептически спросил Серый. «Картинка красивая, не спорю, но будет ли ее достаточно?» «Мальцевы же поверили». «Хо-хо, поверили? Мальцев не верит даже себе. А ты думаешь, что он поверил в волхва? Вот в этого вот?» Серый ткнул пальцем, явно рассчитывая проткнуть мое творение насквозь, но я абы как не делаю даже в этом месте. Под пальцем Серый ощутил вполне себе живое упругое тело. Волхв повернулся и укоризненно посмотрел на тыкавшего. Тот смущенно хмыкнул и сказал. «Считается, что волхвы вымерли пару сотен лет назад. Один выжил, чтобы восстановить справедливость. Не будем менять легенду. Чем больше подтверждений у нее будет, тем больше вероятности, что в нее поверят. «Считается, что волхвы были проводниками воли богов», — добавил Серый. Со значением добавил и даже глазами указал вверх, хотя место, где мы находились, никак не соотносилось со сторонами света. Я мог зависнуть вниз головой относительно собеседника и чувствовать себя так же комфортно. «Я надеюсь, что никого там не оскорбил», — ответил я. «Все, что не делается, делается с божественного позволения. И даже благословения. Иначе меня бы здесь не было». «Ты еще скажи, что тебя сюда прицельно вытащили», — хмыкнул он. «А разве не так?» Я подмигнул. «Серый, хороша ли, плоха легенда, думать поздно и менять нельзя. Нужно, чтобы данные совпадали у всех, кто вне нашего клана. Значит, в следующий раз покажем представление на камеру Императорской гвардии. Если что, сошлемся на Мальцева, пусть подтвердит, что я под защитой волхва». «Но учти, что для поступления в крылья эта легенда может сыграть в минус. На месте нашего императора я бы на пушечный выстрел не подпустил к своей дочери столь подозрительных типов, водящихся с не менее подозрительными давно вымершими волхвами». «Может, напротив, он решит, что я отмечен богами?» — отшутился я. Серый хохотнул, и на этом наш разговор завершился. Я вышел, посмотрел на часы и решил, что вполне успеваю сделать защитный кулон для Дианы. От изготовления кольца я, всесторонне обдумав, отказался, проконсультировавшись дополнительно с Денисом, как с единственным мне доступным знатоком клановых тонкостей. Тот подтвердил, что из-за большой скидки может возникнуть неоднозначность, позволяющая считать это подарком, а дарить девушке кольцо кому угодно, но не этой ненормальной. Поэтому я решил сделать кулон. Мол, задумался, когда создавал, и получилось то, что получилось. Думаю, если сначала показать Диане и намекнуть, что кулон даст такой же эффект для внешности, как серьги, то Мальцев на замену согласится, хоть и попытается стрясти с меня еще скидку. Но лучше потерять пару миллионов, чем приобрести обязательства по отношению к Диане. Накопитель, немного платины, немного белого золота — все это у меня уже было. На стол я выставил банку с драгоценными камнями, которую мне вручила Соколова. Для оформления оттуда выбрал три маленьких рубина. Рядом с заполненным накопителем они заиграют дополнительными красками. А еще если их удастся вставить в правильные места, не потеряв при этом изящество кулона, то они усилят вложенные заклинания. Стоило ли это делать? Вот в чем вопрос. Нет, я не боялся, что это когда-нибудь сыграет против меня. Во всех своих артефактах я предусматривал возможность их отключения, если они вдруг окажутся не в тех руках. Но делать лишнюю работу не хотелось. Защитные свойства кулона и без того будут на высоком уровне, а подбор положения для усиления мог занять несколько часов, а то и больше. И я уже почти плюнул на это и решил использовать рубины только как украшение, но потом понял, что Айлинг бы этого не одобрил. Он постоянно твердил, что маг должен выполнять все на максимальном для себя уровне. Только тогда он будет расти. Только тогда не останется обычным ремесленником, а будет настоящим творцом. Часть подготовительных работ я провел с помощью набора ювелира. Обработка не требовала большого напряжения, но лишнюю ману тратить не хотелось, пусть я не чувствовал усталости после посещения Ани. Мама даже не заметила, что со мной что-то случилось. А она продолжала быть все столь же внимательной ко мне, несмотря на замужество. Я-то рассчитывал, что она переключится на Олега и перестанет лезть в мою жизнь, но этого не случилось. Олег же с увлечением испытывал новые возможности своего кабинета, запись в которой велась уже за месяц, хотя цены он поднимал и поднимал, испытывая кошельки пациентов на прочность. И уже неоднократно намекал, что мы могли бы расширить ассортимент услуг ортодонтическими приспособлениями. Я делал вид, что намеков не понимаю, а если он был слишком настойчив, напоминал, что у него впереди лечебница, где он разместит столько аппаратов, сколько понадобится, и с такими насадками, какими захочет, а пока у нас нет места. А у него на все не хватит времени. Олег успокаивался, но ненадолго. Ровно до того момента, как у него появлялся клиент, проблемы которого не могли быть решены нашим скромным стоматологическим оборудованием. Но сейчас как раз было затишье, поэтому я надеялся, что меня никто не потревожит. Закончив с огранкой и основой будущего кулона, я подвесил камни в воздухе и начал выяснять оптимальное положение друг относительно друга. Идеальный вариант был бы, если бы их удалось уложить в одной плоскости. Но это был бы идеальный ювелирный вариант, который меня волновал в последнюю очередь. Моей целью была максимальная отдача. Я сводил и разводил камни, ставил их под разными углами, определяя наилучшее соответствие. Два рубина встали почти сразу, третий капризничал, но и он, наконец, нашел свое место. Конструкция получалась странной, несимметричной, но, тем не менее, неожиданно гармоничной. И еще выходило, что придется использовать серебро. Чем больше материалов, тем сложнее их сопрягать друг с другом, особенно если камни и натуральные, и синтетические. Среди поднабравшегося у меня за последнее время лома драгоценных металлов нашлось несколько обрывков серебряных цепочек. Но мне этого было даже много, поскольку требовались только отдельные капли на основу из платины, которую я собирался делать сеткой. Потом укреплю всю конструкцию сразу, иначе она будет очень хрупкой и мало проработает, а артефакт по такой цене должен быть вечным и ничем не уничтожаемым, пока в нем есть заряд. Белое золото, проволоку из которого я подготовил, в дело не пошло вовсе, хотя первоначально я как раз из него планировал делать основу с редкими вкраплениями платины. Зато пришлось добавить крошечный бриллиантик, который тоже нашелся в банке. Каждый артефакт диктует свои условия, на которые влияет взятый за основу материал, его качество. Работа шла легко и в удовольствие. Я могу многое. Айлинг давал образование широкого профиля. Что-то у меня получалось лучше, что-то хуже, но артефакты всегда были моим коньком. Я чувствовал на интуитивном уровне, что куда стоит присоединить, и как результат получал оптимальный вариант для данного набора ингредиентов. Вот и сейчас получившийся кулон на магическом плане был совершенен. А на обычном? На обычном его не стыдно было бы подарить самой привередливой девушке. Даже и частично заряженный накопитель уже придавал получившемуся артефакту нежное сияние, которое усилится по мере увеличения заряда. Сияние, передававшееся рубином и бриллиантом, было мягким, таким, которое больше привлечет внимание к хозяйке украшения, чем к кулону. Артефакт на всех планах оказался столь хорош, что мне подумалось, что уже для него недостаточно хороша Диана Мальцева. Впрочем, она еще может от него отказаться, и если так случится, я ничуть не расстроюсь.